Глава 12. «Подъем!» Голос, взорвавший сонную тишину раннего утра, прозвучал над самым ухом. Я подпрыгнула, сонно озираясь по сторонам. Мой самый страшный кошмар догнал меня наяву. Лука в одном лишь полотенце, обернутом вокруг бедер, стоял в 2 метрах от меня, пил кофе из огромной кружки и жевал бутерброд. Поняла, что мой организм тоже требует кофеина и калорий. Но я лишь сжала голову ладонями. Как я могла уснуть? Ведь собиралась уйти из квартиры демона до его возвращения, а вместо этого отключилась от реальности до самого утра. Так, стоп. Уже утро? Боже, у меня к обеду важный заказ. Спохватилась я, подпрыгивая с удобного дивана. «Не так быстро, Мурзик», — хохотнул демон. «Ты еще стены не оттерла, и я требую компенсацию. Так что с тебя что-нибудь вкусненькое». Разумеется, я не собиралась компенсировать демону ущерб, как и оттирать стены или готовить ему завтрак. Мне нужно мчаться на работу. У меня дела, бизнес, заказы. И когда я лихорадочно искала свой рюкзак с телефоном, Демоненко продолжал жевать завтрак и широко улыбаться. «Кстати, ты можешь не торопиться, Муза Эдуардовна», — спокойно сообщил демон. «В районе отключили свет. Поломка. Электрики обещали, что уложатся за 2 часа». «Очень смешно», — фыркнула я. «Прям очень». Лука пожал плечами, мол, «твое дело. Хочешь — верь, не хочешь — не верь». Я засомневалась. Одно дело — мелко пакостить, а другое — издеваться. «Правда?» — на всякий случай спросила я, но все равно набрала номер телефона Пашки и ждала, когда помощник ответит на вызов. Получив краткий рассказ о том, что света действительно нет во всем районе, где располагалась изюминка, я приуныла. Ведь если готовая продукция может простоять на витрине или в холодильниках некоторое время, то вот плиты включить я не смогу. «Чёрт!» — прошептала я, прикрывая глаза, мысленно перебирая наименование выпечки, которую не успела подготовить с вечера, понадеявшись закончить утром. «Всё так серьезно? — поинтересовался Лука, а я лишь вздохнула, села на диван, собрала волосы в хвост. «В принципе, я могла бы готовить у отца, но мне понадобится очень много времени на дорогу и на покупку продуктов. Даже если Витя примчится с нужными ингредиентами прямо туда, я все равно не успею». «Пеки здесь», — вдруг раздался голос Луки. «Техника вроде шикарная, все есть. За продуктами я сгоняю. Напиши, что нужно. Магазин в 2 минутах от дома». «Демоненко, это точно ты?» Мои брови от удивления взлетели на лоб, и я даже украдкой ущипнула себя, дабы проверить, не сплю ли еще. «В магазин сгоняешь? У тебя же рабочий день начинается в 7 утра в любой день недели, в выходные и в праздники». «Работа не волк, Мурзик», — подмигнул демон, а когда я уже собралась возмутиться, решительно убрал кружку в раковину. «Инспектируй закрома и пиши список, а я переоденусь и буду в полном твоем распоряжении. Могу даже дегустировать, ну или мешать чего-нибудь». Мой взгляд, помимо воли, украдкой скользнул по фигуре демона. Его слова о полном распоряжении вызвали не самые невинные ассоциации. «Кто мешает, того бьют», — пригрозила я, заставляя себя отвернуться от соблазнительной фигуры Луки Ильича. Совершенно не кстати в памяти воскресли воспоминания об упругих мышцах на спине и на плечах мужчины и о том, что он боится щекотки. Если провести пальцами по ребрам демона легко, едва касаясь подушечками смугловатой кожи, то он тут же начинает заразительно хохотать и изворачиваться. «Я мигом», — из коридора прокричал хозяин квартиры, а я принялась изучать содержимое полок, холодильника и всех шкафов. «Увеличитель роста в кладовке». В это самое мгновение я как раз вынимала из холодильника лоток с яйцами. Да так и застыла. Руки подвели, пластиковый контейнер упал на красивую плитку, и список продуктов пополнился на 10 яиц. «Увеличитель роста» — так демон именовал небольшую скамейку, которую мы, смеясь, вместе купили в одном из мебельных магазинов. Эта скамейка должна была использоваться мною, если вдруг нужно будет открывать самые верхние шкафчики на кухне, а Луки не окажется поблизости. Тогда эта покупка мне показалась милым проявлением заботы обо мне. Сейчас скамейка жгла душу, словно была напоминанием о том, чего так и не случилось. Собрав все моральные силы в кулак, принялась еще раз звонить ребятам в Изюминку и вместе с тем записывала все ингредиенты, которые нужно будет купить. Пока я вела беседы по телефону, за спиной появился демон. Повернув голову, заметила, что мужчина натягивает тонкий свитер на обнаженное тело, что, если честно, было странным. Ведь, как правило, Лука выходил из дома в рубашках и костюмах, лелея свой облик крутого бизнесмена. «Что?» — удивился мужчина, увидев мою вытянутую физиономию. «У меня выходной. Имею право одеваться, как вздумается». Пожала плечами, мол, мне без особой разницы. Можешь даже голышом щеголять по дому. Но потом поняла, что краснею. «Голышом? Боже, о чем я только думаю!» «Пока меня не будет, позавтракай, иначе я мигом прикрою всю твою лавочку», — пригрозил Демоненко, прихватив листок бумаги со списком продуктов и вышел из кухни. «Ух ты, миндальная мука! Мне кажется, или я сегодня отведаю вкусненькое пирожное?» «Ничего не перепутай», — пригрозила я, вздыхая. «Кажется, моя бесхребетность до добра меня не доведет. Уверена, еще жутко пожалею о том, что согласилась принять помощь врага, который уже таковым не являлся. Нет, завтра все должно вернуться на свои места. Обязана просто. Иначе я сойду с ума. Опять». Лениво смотрела, как шоколадный бисквит исчезает с тарелки сидящего напротив мужчины, пила теплый чай и думала, что я большая молодец. Клиенты довольны, Витя все заказы успешно доставил по нужным адресам. Но теперь я могла с трудом пошевелить конечностями, не говоря уже о том, чтобы встать и уйти. «Не так вкусно, как лимонный пирог, но очень даже ничего». Сыто улыбался Демоненко, а я лишь хмыкнула, развалившись на диване. «Дался тебе лимонный пирог?» Нашла в себе силы, чтобы ответить. «Ты и без него прикончил половину всего, что я приготовила». «Если бы кое-кто не возражал, я бы и вторую половину прикончил», — самоуверенно заявил демон. «Не сомневаюсь», — фыркнула я, допивая чай. «Что ж, время близилось к вечеру, а мне еще нужно было все же наведаться в кулинарию, попугать строительную бригаду дяди Вени и добраться до пригорода, чтобы переночевать дома у отца. Да, жить за городом было не совсем удобно, но иного выхода я не видела». Взглянув на гору грязной посуды, которая осталась после моей стряпни, мысленно злорадно ухмыльнулась. «А вот не стану я убирать. Пусть демон сам наводит чистоту и порядок на своей территории». Заставила свою совесть замолчать. «Да, человек пришел на выручку, но тут он сам виноват. Зачем помощь предложил? Ведь у меня не было иного выхода, кроме как согласиться». «Торопишься?» Правильно понял мои мысли Лука, когда я посмотрела на часы, а потом принялась искать свой рюкзак. «Отвезу». «Не стоит, правда», — попыталась возразить я. «Ты мне и без того помог, выручил. Спасибо тебе». Демоненко отмахнулся от моих слов. Убрал пустую чашку со стола, дополнив гору грязной посуды, собранную возле мойки. «Придумала, где будешь ночевать, пока дядя Веня хозяйничает в твоей конуре», — поинтересовался Лука. «Нет, ты, разумеется, можешь жить здесь». Я прищурилась. Судя по хитрому мужскому взгляду, скользнувшему по моей мятой и испачканной в нескольких местах футболке, за этими словами последуют и другие. «Моя постель всегда к твоим услугам». С нотками хрипотцы добавил Лука, склоняя голову так, что я ощутила теплое дыхание на своей щеке. «К сожалению, не только к моим», — выпалила я. Демоненко замолчал. Я прикусила язык, понимая, что высказала упрек никому совершенно не нужный. Но было поздно сожалеть о произнесенных словах. «Спасибо за помощь. Всего хорошего». Крайне вежливо пробормотала я и рванула к выходу из просторной и шикарной квартиры Луки. «Муза, стой!» Демоненко догнал меня уже у лифта, но я никак не реагировала, упрямо нажимала на кнопку и уговаривала себя успокоиться. «Все в прошлом. Все прошло, все забылось», — повторяла я себе словно мантру. «Давай поговорим. Нет, я серьезно, как взрослые люди. Но что мы, как дети малые, песочницу делим?» — говорил Лука, а я внутренне сжалась. «Сейчас я уже не хотела никаких разговоров. Да и о чем? о прошлом, которого не вернуть. Твердая рука схватила меня за локоть, не разрешая войти в приветливо распахнувшиеся двери подъехавшего лифта. Я попыталась вырваться, но демон лишь усилил захват. Развернул меня к себе. Я попятилась назад, но спиной уперлась в стену. Оказавшись в ловушке, крепче сжала лямки рюкзака. Подняла глаза вверх, взглянула на лицо Луки, нависшего надо мной точно скала. «Ведь накипело, я же вижу. Сейчас самое время рассказать мне, какой я придурок и урод», — говорил демон, пытаясь вызвать меня на разговор. Но я не хотела вести бесед. Раньше, полгода назад, я бы с радостью устроила истерику, а сейчас перегорела. «Нам не о чем говорить, Лука», — максимально спокойно произнесла я. «Мы все решили. Ты все решил». Последнюю фразу я произнесла намеренно четко. Демон замолчал, вглядываясь в мое лицо. Я отвечала тем же, а еще ледяным равнодушием. Да, никаких других чувств в моей душе больше не было. Лука отступил, пропуская меня. Я запрыгнула в лифт. Демон не стал меня догонять. Двери лифта закрывались, а мужчина стоял в метре от меня и смотрел в мои глаза так, словно обещал вернуться к неоконченному разговору. Я устало привалилась спиной к стенке кабинки. Прикрыла глаза. Боже, где взять сил, чтобы не сдаться? Телефон зазвонил входящим вызовом. Узнав мелодию, установленную для очень важного абонента, улыбнулась. Это просто провидение, не иначе. «Привет», — улыбалась я, отвечая на звонок. «Твоя бессовестная морда наконец вспомнила обо мне». «Разве можно тебя забыть, Мона Мур?» — раздался в ответ родной голос с бархатистыми нотками. «Но ты забыл», — упрекнула я, посмеиваясь. «Неправда, Мона Мур. И я докажу тебе это уже сегодня ночью», — самоуверенно заявил обладатель бархатистого голоса. «Мой рейс прибывает в 10 вечера, Мон Амур». «Ты даже не представляешь, как я рада это слышать!» Радостно рассмеялась я, уже предвкушая встречу с этим несносным парнем. «Я встречу в аэропорту, и даже не смей отказываться!» «Уи, Мон Амур, как скажешь. И не могла бы ты помочь мне с бронью номера в отеле? Я буду твоим вечным рабом, если это окажется люкс с шикарной ванной», — заливался соловьем мой любимый француз. «Все, что хочешь, Мон Амур», — в тон ему ответила я, покидая дом Луки Демоненко. Благодаря звонку Андрея я мгновенно успокоилась и даже улыбалась, когда просила консьержа вызвать такси. Муза вышла из подъезда, села в машину и умчалась. А я все еще находился в немыслимом ступоре от услышанных обрывочных фраз. Девчонка была настолько увлечена беседой по телефону, что даже и не заметила моего появления за ее спиной. Я, как придурок, мчался по лестнице, пытался догнать ее, а наткнулся на веселый и ласковый лепец «Мон Амур». Не нужно быть полиглотом, чтобы не понять двух слов. «Какой нахрен любимый? Откуда взялся? Какого чёрта он здесь забыл?» Стремительно вынул телефон из кармана и уже из машины позвонил другу. «Эдя, живо пробей мне всех иностранцев, с кем Муза сейчас общается», — потребовал я у Медведева. «Ты с дуба рухнул?» — после секундной заминки осторожно поинтересовался Эдик. «Как я тебе это пробью?» «Да насрать, как?» — не унимался я, выискивая на дороге то самое такси, в которое села Муза. Мне казалось, что я просто обязан узнать, куда она едет, а главное — кому. «Понял», — вздохнул друг. Я, как идиот, гнал тачку в том же направлении, куда поехала Муза. Но то самое такси, разумеется, я так и не нашел. Почти 2 часа я колесил по дорогам, злясь как черт. Даже додумался до того, чтобы просто позвонить Музе и потребовать ответа. Но все мои звонки автоматически сбрасывались, и я понял, что все еще нахожусь в черном списке абонентов. Когда мое терпение истощилось, я готов был взорваться от малейшей искры, позвонил Эдик. «Ты никогда не поверишь, кто только что забронировал президентский люкс на свое имя в отеле «Шальной бриз», — сообщил Эдик, а я резко притормозил посреди дороги. «Малин, Эдик, мне не до ребусов сейчас», — рявкнул я. «Твоя Муза Эдуардовна», — заявил друг. «Президентский? Опешил я, прекрасно зная, что у девчонки лишних денег нет, и жить в дорогом отеле она не станет. Возможно, она просто каким-то боком догадалась, что именно этот отель принадлежит мне, пусть и оформлен на левых лиц, да и я там почти не бываю. Все дела прекрасно ведет Медведев. Так что вариант с очередной военной операцией, когда муза, к примеру, могла завалиться в отель, пожить там, а счет выставить мне, я отмел сразу же. «Во сколько она обещала заселиться?» — спросил я. «В 11», — замялся Эдик. Друг замолчал, словно не решался договорить очень важную для меня информацию. «Администратор говорит, госпожа Малышко будет не одна», — осторожно произнес Эдик. А я понял, что еще чуть-чуть и переломлю руль в двух местах. Отдаленным эхом раздавались сигналы позади, а в голове билась фраза «не одна». «Твою ж мать!» — выплюнул я. «Демон, давай не будем кипятиться. Ну, мало ли, подружка к ней приезжает. Она ведь общалась с кем-то в своей этой Европе», — уговаривал Эдя. «В люкс? Где траходром размером с футбольное поле? Сам в это веришь?» — проорал я и швырнул телефон. «Нет, не подружка. Я точно знал, что муза встречается с мужиком». И это выворачивало нутро со всеми нервами, по-живому, с мясом. Уронил голову на грудь. Было реально физически больно дышать от этой новости. А ведь я думал, что она никого к себе не подпускает. Был уверен, что не подпускает. Ведь она любила меня. Любила. Говорила, что любила. И что другой ей не нужен. Крепко зажмурился, отгоняя грешные мысли прочь. «Хорошо, муза», — выдохнул я. «Посмотрим, что там за Мон Амур».